Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Группа крови на рукаве. Глава 1. Апокалипсис. Я банально проспал. Пьяным. Когда пришла вотсапинка от Аленки, прости, между нами все я еще держался. Пытался дозвониться до нее, хотя бы обматерить суку, но телефон был отключен. Я взял полторашку пива, потом догнался чекушкой водки. Еще одной. В метро меня сморило. Сквозь сон слышал, что проехали Кунцевскую, потом Молодежную. Затем сильно тряхнуло. Свет в вагоне замигал, и я первый раз проснулся. Завыл ревун воздушной тревоги, народ в панике повскакивал на ноги. А мне захотелось отлить, прям помереть как. Поезд встал в тоннеле, вдоль опутанных проводами стен зажглись лампочки. А вот в вагонах свет окончательно погас. Заплакал ребенок, пассажиры начали тревожно бла-бла-бла. Черт, куда же слить остатки пива? Я, шатаясь, прошел в конец вагона, выбил ногой окно торцевой двери. «Что вы делаете?» – закричал мне седой старичок с палочкой. «Заткнись!» Просунув руку в образовавшуюся дыру, я попытался открыть дверь снаружи. Не получилось. «Вызывайте полицию!» Никак не успокаивался дедок. «Тревожная кнопка не работает», – отвечали ему из вагона. «Я сейчас тебе скорую вызову». Моя попытка заткнуть старика не увенчалась успехом. Дед начал ругаться. «Да все уже. Нам пиздец, воздушную тревогу просто так в метро не включают. Ядерная война, дедуля». Мне наконец удалось вылезти из вагона, голову засыпало осколками разбитого стекла. «Сука, сука». По щеке потекла кровь, зато появилась возможность отлить. «Так, главное, не нассать на контактный рельс», дал я себе инструкцию. «Не то поджарит». Я прицелился в сторону, застонал от счастья. «Все хорошо в пивосе, кроме камней в почках и необходимости отливать». Пока я оправлялся, вдоль состава заметался машинист в фуражке, бледный, с капельками пота на висках. Уперевшись руками, он с усилием раздвигал двери вагонов и пытался успокоить пассажиров, призывая их не паниковать, а идти в голову поезда. «Да, контактный рельс отключен, я проверил, напряжения нет, выходите быстрее». «Почему лампочки горят? Что происходит?» «Это резервное электроснабжение. Был сигнал ядерной тревоги. Что там? Это война. Откуда я знаю?» «Прошла команда о закрытии шлюзовых дверей. Перестаньте на меня кричать. Просто идите в сторону станции». «Ну, мы и пошли. Точнее, побрели. Кто-то, как ругавший меня дедок, еле переставлял ноги. Кто-то молча шел, кто-то порывался бежать, что-то спрашивая и хватая соседей за руки. Кто-то тащил грудных детей. Помог бы, бугай. Статная блондинка тащила аж двух плачущих захребетников. Я и правда бугай. 2 метра ростом и в ширину не обижен. Хожу в качалку на Рублевке. Точнее, ходил. Теперь-то, поди, там радиоактивная яма. Это же правительственная трасса. Если целили, то первым делом туда. Я задумался про Аленку. Засмеялся. Она как раз инструктор в этом самом фитнес-зале. Олимпик. Мы готовим олимпийцев. Глянул время. На смартфоне горело 19 часов 30 минут. У суки сейчас как раз смена. Была. Последняя смена. Мать, чего смеешься? Взвелась блондинка. Родители не учили помогать женщинам. Тем более, с детьми. Родители меня бросили, когда мне годика не было. Так что завали хлебало. Это правда. Я детдомовский. Пизженный в темную столько раз, что никакому армейскому духу и не снилось. И да, потом еще была армия. С 10 амбалами дагами в роте, с уродами, которые устраивали нам второй детдом даже не в квадрате, а в кубе, и до кучи еще вторая чеченская. Хам, бросила мне блондинка, прибавив шаг, всечь бы ей, да лень. Я остановился и проверил смартфон, сигнала не было, ни одной долбанной палки, Wi-Fi тоже отсутствовал как класс. Мимо брели испуганные пассажиры, трещала башка, не надо было водкой догоняться. С другой стороны, как говорит народ, пиво без водки, деньги на ветер, а народ херни не скажет. Я на автомате открыл букмекерское приложение, просмотрел свои ставки. Лока против мяса, снова пробило на ржач. Какой уж тут теперь Спартак, сгинем от радиации, кормя крыс. Вот кто, кстати, переживет конец света, суки. Пассажиры толпой ушли дальше, а я забрел в какой-то закуток, прислонился головой к холодной бетонной стене, и тут опять грохнуло. По туннелю прокатилась ударная волна, и стена ощутимо так врезала мне в лоб, заложила уши, в глазах появились звездочки, закружившиеся в озорном хороводе, и я вместе с ними. В себя пришел не сразу, мутило так, будто не две чекушки водки выпил, а минимум литр. Я глубоко вздохнул, потер лоб, больно, делать нечего, надо идти дальше. Выбрался в туннель, побрел вперед, тьма, глаза выколи, пришлось подсвечивать мобильником. Я все смотрел вниз, искал рельсы, а их не было, вот так взяли и пропали. Как-то внезапно исчезла бетонная облицовка, лампочки. Воздух стал теплым, влажным. По стенам зазмеились какие-то корни, больше похожие на лианы. Туннель начал сужаться, протискиваться стало все труднее. Да что за херня то? Я сбросил с майки какую-то экзотическую сороконожку, еще раз посмотрел вниз, а там уже чавкала грязь. Все, пипец Джорданом. А я за эти кроссы кучу денег отвалил, везли тремя морями в обход санкций. Натуральные, американские, made in USA. Сверху начало так прилично капать, лужи под ногами становились все больше и больше. Спустя четверть часа я уже брел в каком-то ручье, и это стало фатальным для айфончика. Выскользнув из мокрых рук, он мигнул на прощание и нырнул в воду. Я, разумеется, нырнул следом. Сука, блять, нащупать этого яблочного ублюдка никак не получалось. Еще минус 100 с лишним штук. Совсем новый айфон. На стекле мухи не сношались, а ведь там все, вот вообще все, NFC-платежи, счет Сбера, все номера телефонов, которые я, разумеется, ни хрена не вспомню, хоть убей. Даже фотографии документов, чтобы менты не привязывались, все там. В карманах шорт, ни рубля, искал долго, снизу чавкало и хлюпало, сверху капало, весь вымок насквозь, бесполезно, похоже, унесло потоком. Дальше шел на ощупь, периодически падая в грязь, изгвоздался, устал. Постепенно стало суше, вода пропала. Впереди вдруг забрезжил свет, послышалась неразборчивая речь. Люди. Из последних сил я рванул вперед, как на стометровке, четко вписался в крутой поворот туннеля и получил в лоб прикладом. Бумс. Ноги подкосились, и я со всей дури рухнул на пол. В глазах закружились уже привычные звездочки. Но сознание расставаться со мной не спешило. Я даже разобрал английскую речь. Еще один, комми, но какой-то странный. Я схватился за голову, выматерился. О, по-русски говорит. Точно, Джек, русский это. Второй говорил слегка гнусавым голосом, растягивая гласные. Будто каши в рот набрал. Американцы, перед глазами появились военные ботинки с рифленой подошвой. Скрутив руки за спиной, меня вздернули вверх. Ага, небольшая пещера. Мощный фонарь в руках одного, GI, ебать колотить, натуральный американский солдат, в зеленой куртке с закатанными рукавами и разгрузке с гранатами и запасными магазинами, за плечом, штурмовая винтовка, сильно напоминает М-16, имя, звание, рыжий, с рыбьими глазами GI поставил фонарь на попа, достал из нагрудного кармана книжечку, какой ты есть роты, это у него допросная мать, инструкция на русском. Я присмотрелся. Нет, еще какие-то латинские буквы со странными значками над ними. Напоминало. Да, блять, видел я как-то подобное, если память не подводит. Напоминало вьетнамский алфавит. Я оглянулся. Руки, причем профессионально, мне заломили два негра. В такой же зеленой форме, касках. У одного на каске топорщил узнаваемые ушки плейбоевский зайчик. Ебаный пижон, сука. «Почему молчишь? Fuck you!» На сносном английском ответил я, сплевывая под ноги. В голове еще гудело, но соображалка начала работать. Туннели, американцы с М-16, влажный воздух, экзотические насекомые. Шестеренки, хоть и со скрипом, прокручивались. Выводы напрашивались безумные и нерадостные. Перспективы не вдохновляли совсем. «О, мистер знает английский, надел лыбу рыжий. Тогда я представлюсь. Капитан Джек Даниэлс». 25-я пехотная дивизия США, дерьмовые виски, я еще раз оглянулся на негров, мощные, сука, такие, закатанные рукава открывали нехило накачанные бицепсы, мой отец был изрядный шутник, покивал Джек, любил, как вы там, русские, говорите, положить за воротник, заложить, педрила, буркнул я и поморщился, когда черные хаки-бойс резко встряхнули меня, отчего башка затрещала еще сильнее. Даниэлс профессионально охлопал меня. В напрочь испорченных шортах ожидаемо ничего не нашлось, в нагрудном кармане майки тоже было пусто. Странная одежда для железного треугольника, рыжий пожал плечами, разглядывая принт на майке, голографическую иллюзию черной дыры. «Ладно, разберемся», — капитан Виски кивнул неграм. «Тащите его к остальным». Меня нагнули в позу пьющего оленя, поволокли к выходу из пещеры. По дороге бойцы тихо, между собой, кляли службу в каких-то туннельных крысах. Боевые не выплачивают, начальство гоняет в хвост игриву и за людей не считает. Вот только Джек хорош. Меня доставили в другую, более просторную пещеру. Свет проникал в нее через специальные шахты, в которые сейчас лил мелкий дождь. Пространство пещеры было заставлено ящиками, на которых сидело сразу с десяток бойцов в разгрузках с автоматами в руках. У некоторых на поясах висели открытые кобуры с кольтами. Ну, прямо ковбой Дикого Запада. Жирный, с висящими щеками Америкас подошел, оглядел меня поросячьими глазами. Его лоб был покрыт испариной, от толстого тела несло потом. Еще один комми, очень хорошо, Джек, Свинтус повернулся к вошедшему Даниэльсу. Отличные результаты. Я сообщу о тебе в главный штаб. Да мне похер, Дамбо. Я 100 раз просил не называть меня именем диснеевского слона. Мне стянули руки ремнем, подтащили к группе связанных азиатов, среди которых я, к своему удивлению, обнаружил вполне себе европейского вида мужика с рязанской ряхой и небольшой бородой. Сквозь следы побоев и запекшуюся кровь явно проступал характерный нос картошкой. Лица 3 азиатов также отсвечивали фингалами и кровоподтеками разной степени тяжести. Все с мрачным удивлением разглядывали меня и черную дыру на моей груди. Пока командиры переругивались, я успел перекинуться с Рязанью парой слов. «Чей будешь?» – негромко первым спросил по-русски мужик, как только догадался. Впрочем, у меня тоже вполне славянские черты лица. Широкий лоб, сильные скулы. Одет мужичок был в порванный камуфляж, но старых расцветок. Никакой цифры. «Мейтын СССР», – ответил шепотом, откидываясь на стену. «Да уж понял, что не за океаном делали», – бородатый переглянулся с субтильным азиатом, чье лицо рассекало аж 2 шрама. Один шел через нос и губу, второй затронул лоб и бровь правого глаза. «Я найду эту закладку», — настаивал тем временем Даниэльс, споря со свином. «Жопой чую, рядом она где-то. Так давай еще раз поспрашиваем товарищей», — издевательски отвечал толстяк. «Выпотрошим их, и уже к ужину будем на базе. Пурпурное сердце тебе, премия, парням. Ты колоть их будешь до 2-го пришествия, это же фанатики». Я снова переключился на соседей. «Звать тебя как?» Рязань напряг связанные руки. «Зови Иваном». «А тебя?» «Тоже». «Тезка, скажи-ка мне, Иван». Я облизнул губы. «Пить хотелось ужас как. Какой сейчас год? О, как тебя приложили». Покачал головой бородач, глядя на шишку на голове. 67-й, а точнее, 1 мая, день всех трудящихся. Точно наш человек. А вьетнамцев как зовут? Тут я рисковал, но не слишком сильно. Все примерно уже было ясно. Это, тезка кивнул в адрес азиата со шрамами, Ле Куанг Чунг, а вон тот, имена 2-го и 3-го вьетнамцев я узнать не успел. Джек Даниэльс, махнув рукой на Дамбо, увел пехотинцев. В пещере остались 2 негра, что меня конвоировали, и толстяк. Последний, гнусно ухмыляясь, достал из ножен тесак ля Рэмбо и произнес по-английски. «Игра очень простая. Я задаю вопросы. По очереди. Вы отвечаете. Кто не отвечает, тому я что-нибудь отрезаю». Эту фразу он повторил на вьетнамском и, судя по глазам моих соседей, никаких иллюзий они не испытывали. «Отрежет». Потом, пользуясь такой же книжечкой, как у капитана, спросил на корявом русском, кто мы и к какому подразделению принадлежим. Мы дружно молчали. «Чтобы вы поняли, насколько я серьезен». Дамбо схватил ближайшего вьетнамца и перехватил ему горло. На земляной пол хлынула кровь, азиат засучил ногами. «Эй, майор, это не по уставу». К Дамбо подошли 2 негра. «Майор, я попытался привстать, но меня пнули ногой обратно на землю. Я вообще не при делах. Какой, блядь, тайник?» Происходящее напоминало 3-сортный боевик, и я ловил себя на каком-то двойственном ощущении нереальности, несмотря ни на что, с одной стороны, и знакомой отстраненной собранности с другой. «Какой?» Дамбо отшвырнул вьетнамца, затем подошел ближе, поигрывая окровавленным ножом и напрочь игнорируя черных. Упавший азиат продолжал сучить ногами и хрипеть. «Какой, сука, тайник?» «С секретным оборудованием, что ваши дружки-китайцы сняли с самолета разведчика, упавшего в железном треугольнике. Узкоглазых наши доблестные морпехи помножили на 0, а вот техники при них не нашли. Вопрос, где секретное оборудование?» Свин схватил за нос 2-го вьетнамца, чье имя я так и не узнал, промяукал тому что-то. Дождавшись плевка, резким движением отрезал нос. «Я вообще, турист. На меня брызнула кровь из обрубка на лице вьетнамца, но тот даже не вскрикнул. «А-а-а, для таких туристов, да еще со знанием английского, у нас есть специальное обслуживание». Дамбо навалился на меня, прижав к полу, схватил за ухо. «Ну, где тайник, майор?» Негры мрачно смотрели на толстяка. «Заткнитесь». Я скосил взгляд на Ивана, тот за спиной шевелил руками. Моргнул мне. «Предлагает тянуть время?» «Ладно, ладно, я покажу. Так бы сразу». Дамбо поднялся, равнодушно посмотрел на изуродованного окровавленного вьетнамца, достал из кобуры кольт, выстрелил в голову. По ушам оглушительно ударило, нас опять забрызгало, только теперь мозгами. Кисло запахло порохом. «Но смотри, турист, если наврал, я тебе отрежу хера и заставлю его съесть». Майор кивнул черномазым, те подхватили меня под руки, вздернули на ноги. «Пожалуй, это они зря». Когда негры закинули автоматы за плечи, Иван начал действовать. Руки его оказались вдруг свободными. Сильным ударом ребром ладони Рязань сломал гортань правому негру и тут же пробил в глаза левому растопыренными пальцами другой руки. В этот же момент Чунга прямо с места прыгнул на майора и толкнул того плечом под колени. Дабма упал, но курок нажать успел. Кольт жахнул, Ивана откинуло назад. Оставшийся в живых ниггер с воем, держась за глаза, рванул к моему тезке, но тут уже не сплоховал я. Подставил подножку и, игнорируя заваливающееся тело, прыгнул к Дамбо, с силой приземлившись тому на голову. Под джарданами противно хрустнуло. Чунга тем временем навалился на полуслепого негра, но тот легко откинул невесомого вьетнамца. Иван еще шевелился у стены. Шатаясь, Джи-Ай встал, нашарил упавший автомат. «Ну же, я тоже пытался достать пистолет Дамбо, и сделать это стянутыми сзади руками было ни хрена не просто». Вьетнамец еще раз попытался в стиле регби сбить негра с ног, бесполезно, но это выиграло нам время. Я нащупал наконец кольт, лег на бок и начал стрелять, пытаясь хоть как-то прицелиться в этой опупительной позе. Сначала пули уходили в молоко, затем одна из них угодила Америкосу в ногу. Тот с воплем упал на колени. Дальше я достал его в поясницу. Недобиток все сжимал М-16, но снятый с предохранителя ствол уперся в пол. Еще выстрел, еще, все. Американец упал на своего дохлого сослуживца, несколько раз дернулся в агонии. Всадив на всякий случай по несколько пуль в труп Дамбо и второго негра, я окончательно оглох. «Проход», — прохрипел Иван, подползая ко мне. Не услышал, понял по движению губ. Плечо у тезки было разворочено, из раны толчками вытекала кровь. Но это не помешало Рязани сначала перерезать ножом Дамбо ремень на моих руках, потом освободить Чунгу. «Силен». Я подхватил М-16, уже слыша нарастающий топот ботинок в туннеле, упал на пол, а затем высадил полрожка в распахнутый зев прохода. Бил на расплав ствола. Рядом оказался вьетнамец, который вытащил гранаты из разгрузок на мертвых телах и принялся сноровисто закидывать их прямо через мою голову. Усики он разгибал с какой-то неимоверной скоростью. Пожалуй, это сыграло решающую роль. Американцы начали стрелять, но с гранатами хер поспоришь. Серия взрывов принесла на хвосте ударную волну и дикие крики. Пещеру заволокло пылью, но это не остановило Чунгу, который вбежал в проход и закинул туда еще несколько гранат. Стены снова тряхнуло, криков больше не было. Я встал, потряс головой и подошел к бледному как мел Ивану. Пулевое ранение впечатляло. Криво перетянул парню плечо ремнем. Большая дыра, прямо как на моей майке. Ее я стянул, бросил в угол. Туда же пошли шорты, грязные джарданы. «Что ты делаешь?» Чунга успел вооружиться автоматом и даже нацепил разгрузку. «Ты говоришь по-русски, он и по-английски шпарит», — прохрипел Иван. «Туннель проверьте, только аккуратно». Я стянул штаны с одного негра, примерил ботинки второго. Подошли. Противно было, сука, еще как, но еще противнее бегать по джунглям с голой жопой. А что придется пробежаться, даже не сомневался. Зеленая куртка и ремень с разгрузкой пришлись в самую пору. Путаясь под пристальным взглядом вьетнамца, вытащил из-под сумка и переставил магазин на винтовке. Медленным шагом, пригибаясь и подсвечивая путь фонарем, мы вошли в туннель. И вот тут моя отстраненность дала сбой. Меня замутило. Кишки в туннеле буквально висели по стенам. Там и здесь валялись обезображенные тела и их фрагменты. Ботинки хлюпали в крови, как в болоте. Джек был жив. Видимо, он шел последним, поэтому ему досталось меньше всех. Всего лишь разворотило живот, осколками посекло голову. Я и узнал-то его, окровавленного, по крупной красной цифре 1 на шевроне. Даниэльс лежал, скрючившись и прижимая руками вываливающиеся из раны кишки, как бы пытаясь собрать их обратно. Чунг приставил к голове капитана кольт толстяка, но я перехватил его руку. «Подожди». Даниэльс открыл глаза, посмотрел на меня. «Хэррр, фак, и тебе фак», спокойно кивнул я. «Сколько ваших там, наверху?» «Да пошел ты». Капитан попытался перевернуться на бок, застонал. Чунг вернул Джека обратно в сидячее положение, наступил ботинком на кишки. Даниэльс заорал от боли. «Товарищ спросил тебя, сколько солдат у северного входа?» Чунг говорил на достаточно чистом английском, слегка шепелявя. «Горите в аду, ублюдки, толку не будет». Чунг пожал плечами и вопросительно на меня посмотрел. «Я соберу жетоны и оружие». «Собирай», я захлюпал обратно. Сзади раздался выстрел. Вернувшись в пещеру, мы заспешили. Распотрошили подсумки пехотинцев. Вооружившись найденными индивидуальными аптечками, сняли жгут с Ивана, тщательно забинтовали плечо. Рязань был бледный, краши в гроб кладут. Хорошо, что пуля насквозь прошла, я оглянулся и увидел, как Чунг закрывает глаза своим соотечественникам, собирает с них жетоны. Двигался вьетнамец стремительно, четко, будто робот. «Я не дойду», — помотал головой Иван. «Оставьте мне гранату и идите». «Не пизди», — отмахнулся я. «Дотащим. Я от груди 200 жму, если я в прошлом. Если так, то дотащить Ивана к своим, мой единственный шанс. Входной билет, так сказать. В противном случае, даже думать не хотелось, что сделают со мной американцы за взвод GI с капитаном и майором в придачу. Я подошел к толстяку, обыскал его. Сигареты Кэмил в сторону, документы и жетон в карман. Кобуру от автоматического кольта, на пояс. Удобная, с клипсой. Неловко, с трудом снарядил магазин. Прям чеченской повеяло. После каждого боя первым делом провести контроль и доснарядиться. И запах. Да, запах крови, кишок. В планшетке рядом с трупом оказались карты, папка с какими-то документами. Я быстро пролистал, рапорты, отчеты. Судя по всему, в секретное оборудование, закладку которого искали американцы, входили последняя модель радара, фотокамера высокого разрешения, новая система тепловых ловушек. Все это китайцы сняли с упавшего самолета разведчика, а наши военные, я покосился на Ивана, вместе с вьетнамцами решили подрезать хабар. Красавцы. Точнее, были бы красавцы, если бы не попались американцам. Железный треугольник, Вьетнам, железный треугольник район активности вьетнамских партизан, находился примерно в 40 километрах северо-западнее Сайгона. Условными вершинами треугольника были деревни Бинсук, Бинка и Бинкат. Эти деревни образовывали почти прямоугольный треугольник, гипотенуза которого проходила приблизительно по реке Сайгон, Сонг-Сайгон. Основным элементом этого партизанского района был комплекс подземных сооружений, туннели Кути, созданный вьетнамскими партизанами. Помещался он по соседству с американской базой Кути, в километре от Оной, через каучуковую плантацию и реку Сайгон. Структура. Система туннелей начата была еще во время войны с французами и значительно расширена в 1960-х годах. По нормативам каждый крестьянин, участвовавший в постройке, должен был пройти по меньшей мере 3 фута в день, рыли простыми лопатами и выносили в корзинах, обычно копали в сезон дождей. В своей финальной версии трехэтажный подземный комплекс оборудован был даже небольшим кинотеатром и операционной. Общая длина его тоннелей, по разным оценкам, от 75 до 250 километров. Тоннели делались не прямыми, а с поворотами на 60-120 градусов. Комплекс имел систему воздухообмена, в виде крохотного размера выведенных на поверхность трубок, загнутых в разные стороны во избежание затопления при муссонных дождях. Часть из них умышленно поворачивалась в направлении превалирующих ветров, дабы обеспечивать охлаждение, значение. В районе железного треугольника располагался большой комплекс подземных туннелей, использовавшийся партизанами Инфоюв как тыловая база для проведения вооруженных акций в Сайгоне и его окрестностях, боевые действия. К 1965 году территория железного треугольника не контролировалась правительственной армией Южного Вьетнама. После начала полномасштабного участия США во Вьетнамской войне в Железном треугольнике с сентября 1965 года периодически проводились операции, направленные на устранение угрозы Сайгону из этого района. Комплекс туннелей Инфоюв впервые был обнаружен в ходе операции ЦРИМП, январь 1966. В дальнейшем для уничтожения расположенных в этих туннелях и других подземных сооружениях партизан на территории Южного Вьетнама складов и захвата документов противника во многих американских подразделениях были созданы специальные отряды так называемых «туннельных крыс». Наиболее известной операцией в «Железном треугольнике» стала «Cedar Falls», январь 1967, крупнейшая наземная операция войны на тот момент, в которой участвовало 16 тысяч американских солдат и 14 тысяч южновьетнамских. В ходе нее американские войска переместили все население, контролировавшее Сен-Фаю, в деревне Бенсук в лагерь для беженцев, а сама деревня была уничтожена. Несмотря на масштаб военных операций против него, «Железный треугольник» оставался оплотом партизан на протяжении всей войны. Он послужил базой для подготовки широкомасштабной атаки на Сайгон в январе 1968 года. В настоящий момент в комплексе открыт туристический аттракцион. «Туннельные крысы» — неофициальное название подразделений в вооруженных силах США, Австралии и Новой Зеландии во время Вьетнамской войны, созданных специально для действий в подземных туннелях, вырытых вьетнамскими партизанами. История. Во время войн Инфоюф и северовьетнамская армия использовали большие системы подземных туннелей, состоявшие из нескольких уровней и разделенные на комнаты с узкими коридорами между ними. Для уничтожения этих туннелей командование американской армии решило создать специальные отряды. Первое подразделение туннельных крыс было сформировано в 1966 году на основе 25-й пехотной дивизии США, сразу после операции «Цримп», проводившейся в районе Железного треугольника. В дальнейшем такие подразделения были созданы во всех американских дивизиях в Южном Вьетнаме, а также в подразделениях Австралии и Новой Зеландии. В них набирались добровольцы низкого роста, тощие и с крепкой нервной системой. Задачей туннельных крыс было проникновение в обнаруженные подземные туннели противника, поиск там важных документов и размещение взрывных зарядов для подрыва туннелей. Обычно крысы были экипированы пистолетом Colt M1911, хотя предпочтительнее были револьверы, и фонариком, иногда, портативной радиостанцией, противогазом. Специальность туннельных крыс считалась чрезвычайно опасной. Помимо самого противника, угрозу представляли многочисленные ловушки, устроенные в специальных тупиковых коридорах туннелей. Иногда партизаны для защиты туннельных комплексов применяли животных, скорпионов, змей. Пребывание в туннелях было тяжелой нагрузкой на психику, многие солдаты не выдерживали длительного нахождения под землей и страдали из-за приступов клаустрофобии. Все это приводило к огромным потерям среди туннельных крыс. Глава 2. Нужно поскорее убираться. Взрывы и выстрелы наверняка могли услышать наверху. Я впился глазами в трофейную карту. Все на английском, но схема и так понятна. Горы, речка и лес выглядят на всех языках одинаково. Я потряс перед лицом Ивана находкой. Где наши? Куда идти? Эй! Но тот закатывал глаза и норовил отключиться. Мычал, всматривался в цветастую бумажку, не в силах сфокусировать взгляд. Я даже не был уверен, видит ли он вообще хоть что-то. Черт, только бы не сдох. Если копыта откинет, мне точно трындец. Даже если дойду к своим, порешат как шпиона. Есть еще на Чунга надежда, но, судя по всему, он из представителей северного сопротивления, что как мыши в джунглях по норам прячутся. И придется тогда с ним до скончания веков мыкаться по лесам и жрать тараканов. На такой диете я и недели не протяну. Сколько там война еще продлится? Лет 7-8? Не хочу быть тропической мышью. Домой хочу. Хотя, что там сейчас вместо дома? 1967 год на дворе. Скорее всего, моего дома нет в природе. Мне некуда возвращаться. Ладно, об этом позже думать буду. Сейчас бы жопу спасти. Чунг шнырял, словно мартышка, ловко собирая и отстегивая рожки с окровавленных М-16. Неплохая штурмовая винтовка. Против калаша, конечно, говно. Калибр несерьезный и капризный, как девка мажорная, но на безрыбье и щуку раком. Хотя, кучность у МК неплохая, особенно если очередями шмаляешь. Легкая пуля и легкий патрон делают свое дело. Куда столько набрал? Окликнул я вьетнамца. Не унесешь, но тот не слушал. Лишь косился на меня раскосыми глазами, прибирая очередной магазин. Я махнул рукой. Жадность не порок. Пусть хабар собирает, ему виднее. Может и правильно делает. Сейчас главное, нахапать побольше и драпать подальше. Потом в джунглях укроемся и выщелкнем патроны из магазинов, рассыпуха их проще тащить будет. Запас карман не тянет, лишь бы ноги унести. А вот как Рязань тащить, кантовать его нежелательно, если на плечо закину, совсем кровью и зайдет. Носилки надо или волокушу. Но вьетнамец будто мысли мои прочитал и, пока я чесал репу да вглядывался в очертания болот и лесов, что на карте раскинулись, приволок откуда-то жерди, сцепил их лианами в подобие лежанки. На раз, два, три, скомандовал я, мы подняли раненого и переложили на волокушу. Рязань даже не дернулся, вырубился. Плюс инфекция могла в рану запросто попасть. Кругом сырость, грязь, кровь, кишки. Ничего, аптечку я урвал, потом ампицилина ему вколю или что там из антибиотиков у американцев есть, не знаю. Я подхватил винтовку, запасными магазинами набил разгрузку так, что та раздулась до размеров фуфайки. Шестизарядный кольт ощущался на бедре приятной тяжестью, придавал уверенности. Защелку на кобуре не стал замыкать. Если что, быстро оружие выдернуть смогу. В ближнем бою револьвер, самое то. Жаль, не было у нас таких в чеченскую. В России все закончилось наганом. Револьвер примитивен и безотказен. Тут работает золотое правило. Чем проще, тем надежнее. Автоматики, естественно, нет, все на мускульном приводе. Но именно поэтому задержек, осечек и прочих казусов намного меньше. А даже если осечка, то похер. Сразу второй раз нажал, барабан прокрутился и, бах, а тот, кто с пистолетом осекся, сразу труп. У нас так много бойцов полегло с ПММами. Не почистил после боя, вообразил себя крутым Рэмбо и, бац, тебя уже закапывают. Чунг навесил на себя аж два винтаря, набил небольшой рюкзак боеприпасами и гранатами. Маленький оборвыш с кровавым лицом вынослив и бесстрашен, как зверек-медоед, тому вообще все равно, кто перед ним, леопард или гадюка. Еще я нашел громоздкую ранцевую радиостанцию, с собой бы взять, чтобы врага слушать. Английский я немного еще помнил, было дело, увлекался в молодости, но гробик на лямках в стальном кожухе весит немало, и антенна торчит, как метка над кустами. Вот он я, стреляйте сюда, кидайте бомбы, поэтому радисты долго не живут. Еще и свои же вьетконговцы могут пришить, боятся они авиации и напалма. Только увидит наводчика радиста с торчащей из кустов антенной, сразу гранатами закидывают. В туннеле обнаружился второй один схрон. Небогатый, но разжиться можно. Я так понял, что подземелье американцы использовали как небольшой перевалочный пункт и частенько сюда наведывались. Трофейный рюкзак на плечи, внутрь сухпай, аптечку. Еще гранат туда накидал, зеленых, яйцевидной гладкой формы, будто слепленных из двух половинок. Парочку впихнул в разгрузку. Все, в путь. Я тащил волокушу, а Чунг шагал впереди. «Знаешь дорогу?» – спросил, кивнув на раненого. «Его к своим надо». Вьетнамец мотал головой и, горячо жестикулируя, доказывал, что лучше дойти до базы его отряда. «Вот же, не понимает, мартышка, что мне бы побыстрее отсюда слинять. Не моя эта война, что я здесь забыл. И эта мерзкая паутина, что облепила лицо, бесит меня больше, чем американцы. Ладно, пусть ведет. Вариантов два. Сдохнуть или идти за Чунгом. Дорогу он явно знает, даже карту не стал смотреть. Груженные барахлом и раненым, покинули тоннель. Я тянул груз, словно бурлак на Волге. Но там бородатых много было, а я один корячусь. И борода у меня поменьше. Хотя, теперь можно вообще не бриться. Аленка все пилила. Сбрей, да сбрей. Пришлось урезаться до испаньолки. Все. Аленки больше нет, а борода есть и будет, как у Льва Толстого отращу. Поднявшись наверх, рукавом форменной куртки смахнул пот со лба. Жара за 30, влажность как в сауне, но трофейная шкурка добрая, просторная и дышит отменно. Надо было еще шейный платок у жмуров подрезать, пот вытирать, но не было там платков без крови, а я брезгливый, хоть и детдомовский. Час протопали, а устал, как после двухчасовой тренировки на сушку. Благо, привычен тяжести ворочить, а так бы не вывез с такой поклажей. Азиат шнырял впереди, будто хорь на охоте. Я только и видел, как среди кустов мелькает его тщедушное тельце. Я же брел по джунглям, словно бык посреди шоссе, напрямки и не сворачивая. Не до конспирации мне, от жары бы не сдохнуть. Пока у меня вьетнамец есть, можно пренебречь предосторожностью. Шаг, второй, еще. Мышцы стали забиваться. Нужно перерывчик сделать, как в качалке между подходами, иначе потом вес не возьму. «Стой!» — крикнул я проводнику. «Перекур! И Ваньке укол надо сделать!» Вьетнамец подскочил ко мне, затараторил. «Нельзя останавливаться, американцы придут! Скоро!» по следам найдут, это легко. Чунг действительно прилично говорил по-русски. Похоже, тут не только советские братья по оружию расстарались, но и какая-нибудь московская языковая кафедра, не меньше. Правда, слова он произносил как-то мягко и протяжно, будто француз педрила. Нельзя американцы легко, да еще иногда ставил не так ударение, но я-то по-вьетнамски вообще не в жопу копытом. Так что на моем фоне парень вообще красавчик. А Чунга Чанга тем временем продолжал. Надо уходить, Ивана брать нельзя, его не спасем и сами не уйдем. Все уйдем, с нажимом произнес я, давя внутри злость. Сейчас, не уйдем мы, умоются и кровью обхаркаются. Бросишь товарища, бросит и тебя. Усек, Чунга просто кивнула и, вроде, успокоился. По крайней мере, пока. Главное, на патриотизм давить. Он-то за свою землю кровь проливает, а я хрен знает, как здесь вообще очутился. Может, от ядерного удара преломление какое случилось, континуума или другого синхрофазотрона. Я в этом сильно не разбираюсь. Не скажу же я ему, что Рязань – это мой пропуск к своим, и у меня меркантильный интерес к спасению советского района. Но не совсем же я скотина. Не только поэтому впрягся в повозку и осликом вьючным прикинулся. Все-таки Иван, он свой, в детдоме за своих держались. По зубам получали, но держались. Я отдышался, вытащил из рюкзака подсумок болотного цвета с красным крестиком на клапане и распотрошил его содержимое. Бинты, таблетки, жгут, присыпка какая-то. Черт, шприцов и ампул нет. Как так? Взял в руки флакон из оранжевого пластика с надписью «Бацитрацин». Любой дурак знает, слава богу, я не такой, я, скорее, умный отморозок, что все, что оканчивается на «цин», является антибиотиком, а не китайской династией. Только почему порошок? И где, блять, шприц? Чунг еще в туннеле этой самой присыпкой Ване рану пудрил, когда перевязку делали. Получается, смысла нет его снова дергать и бинты потрошить. Я посмотрел на раненого. На его лбу выступили крупные капли пота. Это хорошо. Потеет, значит, живет, и обезвоживание еще не настало. Осторожно влил Ване воды между запекшихся губ. Чунг тем временем лузгал рожки от М-16, как белка орешки. Выщелкивал патроны и складывал их в один из подсумков. Я отпил воды из трофейной фляжки. Теплая жидкость противно отдавала алюминием и сероводородом. Ни разу, сука, ни виски. Даниэльс, Даниэльс, а ведь фляжечку я с твоего трупа подрезал.